Глава 18. 1898-1899 годы. После продолжительного и вполне заслуженного отдыха я выступила в этом сезоне 20 сентября в «Спящей красавице». Плещеев отметил этот вечер в своей рецензии. Госпожа Кшесинская II, как всегда, танцевала в «Спящей красавице» с выдающимся успехом. И артистка с легкостью, присущим ей блеском и законченностью, исполняла свои вариации, которые, несмотря на требования публики, как, например, в последнем действии, не повторила. У госпожи Кшесинской II много таких индивидуальных качеств, которые выделяют ее из ряда остальных танцовщиц. У нее много жизни, огня, веселости в исполнении. Она оживляет сцену своим появлением и своей улыбкой, не исчезающей даже тогда, когда ногами приходится выводить узоры, граничащие, если не с опасностью для жизни, то с возможностью вывернуть ногу. Таких хореографических трудностей, которые обязательны ныне для балерины, в одни дедло танцовщицы и во сне не видали. «Спящая красавица» опять собрала полный театр публики. Госпоже Кшесинской II поднесли корзины цветов. Наконец, я получила чудный, большой, возобновленный для меня балет «Дочь фараона», где я могла показать мимические и танцевальные свои дарования. Этот балет был после тщетной предосторожности вторым моим любимым балетом. Первый раз я выступила в этом балете 21 октября 1898 года, в день прощального бенефиса госпожи Иогансен. «Дочь фараона» – балет в 4 действиях и 9 картинах с прологом и эпилогом, сочинение Сен-Жоржа и Петипа на музыку Пуни. В прологе, пишет Плещеев, молодой англичанин со своим слугой Джоном путешествует по Египту, и, застигнутые в Сахаре сильнейшим Симумом, прячутся в ближайшей пирамиде со своим проводником и носильщиками их багажа. Проводник объясняет молодому англичанину, что в этой пирамиде находится мумия дочери фараона, которая установлена в углублении, которая и видна в глубине сцены. Потом носильщики раскладывают пледы и подушки, засыпают, и под влиянием опиума англичанин видит чудный сон. Он – молодой египтянин. Мумия оживает в красавицу, дочь фараона, и начинаются неизбежные бесконечные хореографические видения. Мумия превращается в госпожу Кшесинскую II, которая в прелестном костюме, освещенная сверху электрическим лучом, быстро приковывает общее внимание. В течение всего огромного растянутого балета балерина не сходит со сцены. Мимические рассказы о спичи чередуются с танцами, которые талантливый балетмейстер кое-где добавил, применившись к условиям нынешней техники, более требовательной и сложной, нежели во времена Розетти. Мимические рассказы исключительно драматического содержания очень трогательны в передаче госпожи Кшесинской II, которая не переигрывает, не подчеркивает их, обнаруживая, так сказать, инстинктивную меру во всем. У госпожи Кшесинской много нежной, выражая словами известного писателя, простодушной грации. Она ведет сцены с увлечением, как, например, в «Рыбачьей хижине», рельефно передает рассказ о преследовании, так что получается весьма правдивое впечатление. В последней картине мольба о пощаде дорогого ей человека и потом восторженный порыв сердца, когда отец исполняет ее желание и соглашается выдать Аспичью за Таора, удаются госпоже Кшесинской II еще лучше. В этом исполнении нет реализма и мощи Вирджинии Цукки, скорее драматической актрисы, чем танцовщицы, но оно носит отпечаток увлечения и обаятельности. Все танцы талантливой балерины, начиная с вариации, бессированной в первом действии «Гран-па де Шасхес» и «Гран-па д'Аксьон», и кончая «Вагесьон агенталь» и вариации на пуантах «В падюла визьон» красивы, она справляется с ними безукоризненно. Удается вполне балерине оригинальная «Вагесьон агенталь». Она танцует ее гордо, заносчиво, посматривая на окружающих соблазнительной восточной негой. Вариация на пуантах во второй картине третьего действия, идеальная по композиции, исполнена артистически. Остается упомянуть о роскошных, полных разнообразия и вкуса костюмах балерины, которые к ней чрезвычайно идут. Успех госпожи Кшесинской в такой тяжелой ответственной роли, безусловно, заслуженный и единодушный, примиривший ценителей и судей. Этот успех окончательно убедил меня в том, что Матильда Феликсовна Кшесинская – лучшая русская современная балерина, успевшая в течение 3 лет со времени выхода в свет первого издания моей книги широко, всесторонне развернуть свой симпатичный талант. Теперь это такая выдающаяся артистка, с которой придется считаться иностранным танцовщицам. Ей поднесли много цветов».